Но ему было страшно лезть на сеновал, где он спал один. И он остался сидеть на бревнах, наедине с нелюбимым братом. Ночь была светлая. Бревна, облитые светом звезд, еще хранили дневное тепло. Река шумела за вербами на задах, и слышно было, как паром брунжит катком, и лошади переступают на пароме. Павел сидел, напряженно подняв светлые брови, и все вертел и курил цигарки, а в промежутках, как клещами, обкусывал железные ногти на больших пальцах. То, о чем думал Павел, было самым насущным делом его жизни. И в этом деле Егорушка, человек несерьезный, не мог быть советчиком брату. Если бы отец был жив, они вместе отделились бы от деда. А потом отец с охотой выделил бы его, Павла, и, конечно, с землей, и дал бы что-нибудь на обзаведение, потому что отец, хотя и не любил его, но был человек справедливый, понимал, что Павел старший сын, наследник, а теперь он или должен жить на положении дедового батрака, или уйти из дома голым. Но у него уже был ребенок, и жена вот-вот должна была родить. Так и сидели они молча на бревнах среди звездной ночи. Светлый Павел и черненький Егорушка, два братца, пока не вышел из избы просвежиться после покойника Нестер Борисов. Невысокий, широкоплечий, с курчавой овсяного цвета бородой и ясными синими глазами, он был так ладен и крепок, ничто не могло сломить его, ни покойник, ни псалтырь. Он подошел к братьям и сразу все понял. «Ну, иди, спи», — сказал он Егорушке. «Домовых там нет, понял?» «Ай, тот и братец ты мой, соколик». А когда Егорушка ушел, он подсел к Павлу на бревна и, дружески обняв его и притянув к себе, сказал: «Не грусти, мужик, не грусти. Эх, отца жаль, это так. Чудесный был человек, а там...» Он высоко замахнулся рукой в полотняном рукаве и махнул ей от всего сердца. «Не те времена, братец ты мой, соколик. Найдется тебе путя дорога». «Голиком», — вдруг злобно сказал Павел. «Фу, на тебе!» И Нестер вдруг засмеялся. «В голяках вся сила. Кто был ничем, тот станет всем», — важно сказал он. «Ты вон о ней подумай, сходи да утешь». Он указал на освещенный звездным светом амбар, где спала взаперти, чтобы не вышла к покойнику, да не случилось с ней чего, беременная жена Павла. Ей-то как бабе, о, как страшно. «Ну, иди, братец ты мой». Нестер Васильевич вдруг потянул носом и, выпустив Павла из-под руки, с удовольствием сказал: «Багульник зацвел, скажи, пожалуйста». И они разошлись. Кругом стало тихо. Только река все трудилась за вербами, да на реке трудился паром, да из дома доносилось бормотание читавших псалтырь. То очень заунывное, когда читал псаломщик, то полное жизнерадостного смысла, когда читал Нестер Васильевич. Пока в доме были чужие люди, бабка Марья Фроловна так же уверенно и споро, как всегда, вела этот большой, похожий на улей, дом, принимала и провожала гостей, справила все по хозяйству, успела сходить к священнику, договориться о завтрашних похоронах, исправила все к похоронам. Могучая, сухая телом, резкая, она то появлялась у гроба, где голосили бабы, то подносила стакан самогона какому-нибудь ледащему деду, седьмой воде на киселе, то порывисто шла через двор по хозяйству, размашисто ступая в своих длинных остроносых ичигах, вызывая во всех уважение и страх. А когда все угомонились в доме, она вошла в красную горницу, где раздавалось теперь только чтение псалтыря, и, подставив табурет, уселась у сына в ногах, выложив на колени красивые, как у мужика, сильные руки.